Третье королевство. Сарда. Дом госпожи Шилли. Хиарин не могла понять, что произошло. Женщины давно поднялись и вышли из гостиной вдовы булочника, оставив мужчин за игрой. Но магистр смерти продолжал стоять у стены, привалившись к ней плечом и сложив руки на груди. И взгляд его не выражал ничего хорошего. Более того, адептка четко видела, что директор пребывает в ярости. «Она на кухне», — осторожно произнесла Хиарин. «Заткнись», — прошипел лорд Илахар, даже не пошевелившись. Варная подчинилась, но отчетливо понимала. Что-то в этом желании печь пирожки магистру весьма и весьма не понравилось, и ее терзало любопытство на тему, что именно. От Сагруса она знала, что принц Хаоса проводил человеческую девушку в таверну в столице, догадывалась, кто был этой девушкой, и совершенно не понимала, почему после этого все прекратилось. «Ладно, позовешь, когда она выйдет из квартиры», — холодно приказал магистр смерти. «Вы имели в виду из дома?» — не поняла вампирша. «Нет, Хиарин, я отдал четкий приказ. Когда выйдет из квартиры?» «А разве она выйдет? Ночь же и...» Взревел огонь, и через секунду вопросы девушка могла задавать уже только пустоте. Или Сагрусу, высунувшемуся из стены и вопросительно на нее поглядывающему. «Злой!» — прошипел змей. «Злой!» — согласилась адептка. «А я все понял». Сагрус вполз в гостиную, и Хиарин, как и всегда, пришлось наложить дополнительную иллюзию, но на этот раз змей неожиданно прошипел. «Не трать силы. Я в режиме призрака сейчас. Видишь же, сквозь стены прохожу». «Ты сквозь пространство ввинчиваешься», — парировала вампирша. «Это когда в боевом», — вздохнул Сагрус. «Так вот, я все понял. Он ее на опыты пустить хочет». «Угу, а ты меня съесть», — огрызнулась Хиарин. Змей неожиданно загрустил, опустил глаза и как-то вообще печально ответил. «Да не съем я тебя. Мне без тебя скучно будет». Вот только он никак не ожидал, что после такого признания девушка кинется к нему с объятиями, руки ее пройдут сквозь тело призрака, как сквозь воздух, и адептка рухнет на пол, не удержав равновесия. «Ты чего предупредил же, что бестелесный Коленку ударила, сев на полу, печально сказала Хиарин. «Дай спадую-с», — ответил Сагрус. Она подняла голову, посмотрела на него и улыбнулась. Маленькая и капризная вампирша была впервые. В родном клане с детства приучали вести себя как взрослая. А сейчас... «Сагрус, ты ведь не уйдешь?» — шепотом спросила девушка. Змей молчал несколько долгих минут, после произнес. «Теоретически, если Савакхана понесет, а Дахрат Экхар согласится взять его себе, я смогу сменить всадника». Глаза вампирши мгновенно загорелись надеждой. «И я ем вампиров», — торопливо добавил змей. Хмыкнув, девушка потянулась и прижалась щекой к его призрачной чешуе. Она, адептка смерти, никогда в жизни не призналась бы Сагрусу, что всегда мечтала иметь ручного змея, такого, чтобы с характером и чуть-чуть вредного, и чтобы был такой большой-пребольшой, и чтобы весь полностью ее, и чтобы на себе катал и... «Мой!» — кровожадно подумала Хиарин. В свою очередь Сагрус, снисходительно поглядывая на вампиршу свысока, думал о том, что она-то без колючих доспехов, и гонять его из одного конца хаоса в другой не будет. И вообще она маленькая, о ней еще заботиться нужно, а то сгниет в каком-нибудь бою с ее-то отважностью. В общем, взаимовыгодное сотрудничество еще никто не отменял. «На кухню?» — спросила Хиарин. «Да, поползли», — согласился Сагрус. «А то эти...» Он кивнул, указывая наверх, где на крыше должны были находиться два всадника мрака и оборотень. «Давно свалили в ближайшую таверну. Так что девочка на нас...» «Орки недоношенные», — выругалась Хиарин, поднимаясь с пола. В этот самый момент Ниран ощутил чье-то присутствие, огляделся, но никого не заметив, вернулся к игре. Он лидировал по количеству очков и имел шанс потребовать у всех братьев Шилли исполнения желания. Только с ними он чувствовал себя вновь, как и прежде, юным и беззаботным.